ночь закончится когда-то, птицей тьма вспорхнет крылатой, и в лучах прелестных солнца песня разольется. Засверкает все цветами, будто теплыми мечтами, и откроются дороги в небо без тревоги. Пламя любви во всех гранях взыграет, все озарив и во всем отражаясь. Пламя любви землю вновь отогреет, и все туманы рассеет. Запоют о счастье ветры в юном вдохновенье светлом, черное вновь станет белым в ясном солнце смелом. Улетучатся сомненья, радость встретится мгновенье. Просто утро наступило и все озарило. Пламя любви во всех гранях взыграет, все озарив и во всем отражаясь. Пламя любви землю вновь отогреет, и все туманы рассеет. Станет видеться иначе мир без траурного платья, зашумит игрою чувства и печаль отпустит. И не будет боли места для теней, рожденных свечкой. Станет ясным, станет целым все во свете белом. Пламя любви во всех гранях взыграет, все озарив и во всем отражаясь. Пламя любви землю вновь отогреет, и все туманы рассеет.